Более чем когда-либо партия осознает свою ответственность перед пролетариатом и историей. Более чем когда-либо она хочет быть и будет достойной своего знамени и своего вождя. Она твердо верит, что недалек день, когда кормчий вернется к кормилу. Съезд посылает свое товарищеское и братское сочувствие Надежде Константиновне, жене-соратнице, и Марии Ильинишне, сестре, другу Ильича, и просит их помнить, что все тяжкие тревоги переживаются вместе с ними изо дня в день той великой семьей, которая называется РКП. Хотелось бы только добавить, что в будущем будут приниматься тысячи, а может и миллионы приветственных писем Сталину, Хрущеву, Брежневу, другим руководителям, писем безликих в своей бюрократической штампованности. Письмо Ленину и его близким волнует искренностью, человечностью, идущими от самого сердца. В марте 1923 года новый страшный удар потряс Ленина. Его возможности влиять на положение в партии отныне могли быть реализованы лишь его именем, идеями и авторитетом. Непосредственно вмешаться в реализацию своего завещания Владимир Ильич уже не мог. Вопрос о будущем лидере партии встал во весь рост. Сталин или Троцкий? Среди историков недостаточно четко выяснен вопрос, к какому съезду готовил Ленин свое завещание. Мы помним, что оно начинается словами «Я советовал бы очень предпринять на этом съезде ряд перемен». Можно предположить, что к 12-му съезду, хотя прямо на это нигде не указано. С другой стороны, есть свидетельство, что Ленин завещал вскрыть конверты с письмом к съезду лишь после его смерти. Возможно, оно адресовалось и 12-му, и 13-му съездам. Поскольку на 12-м съезде партии вопрос о генсеке не поднимался, он с новой силой встал перед ЦК после мартовского приступа болезни Ленина, в результате которого он потерял фактически возможность активно общаться. С этого времени Сталин, продолжая исполнять обязанности генсека, предпринял целый ряд мер по упрочению своего положения. Авторитет его в определенной мере укрепился после 12-го съезда партии, на котором он выступил с организационным отчетом ЦК и по вопросу о национальных моментах в партийном и государственном строительстве, а также с заключениями по этим докладам. Пожалуй, он больше всех был на виду у делегатов съезда. В доклады ЦК Сталин привнес немало личных моментов и прежде всего ярко выраженный схематизм. Он всегда любил все раскладывать по полочкам, а это обычно производит впечатление, поскольку усиливает ясность, четкость, определенность идеи. Так именно он ввел в оборот идею об аппаратах и приводных ремнях, соединяющих партию с классом. Первым основным приводным ремнем он назвал профсоюзы, где теперь, по его словам, у нас сильных противников нет. Второй ремень — кооперативы, потребительские, сельскохозяйственные. Но здесь, признал Сталин, мы все еще не в силах высвободить первичные кооперативы из-под влияния враждебных нам сил, имея в виду кулака. Третьим приводным ремнем, по мнению докладчика, являются союзы молодежи. Атаки противника в этой области особенно настойчивы. Сталин все перечисляет эти ремни. Женское движение, школа, армия, печать.